Давид должен бежать от царя Саула. Саул не любил Давида. Он знал, что Бог хочет сделать Давида новым царем Израиля. «Но этого не будет», — думал про себя Саул. «Я сам буду царствовать до своей смерти, а когда я умру, царем станет мой сын». Давид понимал, что Саул недолюбливает его. Кроме того, об этом рассказал ему и Иоанафан, сын Саула, с которым Давид очень подружился. «Мой отец хочет убить тебя, Давид», — сказал однажды Иоанафан. «Я попробую убедить его не делать этого». К счастью, на этот раз Саул послушался сына. Давид очень обрадовался, узнав, что Саул послушался Иоанафана. «Видимо, — говорил он, — царь не питает вражды ко мне». Часто теперь Саул бывал злым и сердитым. Царь знал, что Бог больше не помогает ему, что придет время, и Давид станет царем Израиля. Однажды, когда Саул сидел дома, Давид увидел, что царь очень грустен, и решил развлечь его игрой на арфе. Ведь раньше к царю всегда возвращалось хорошее настроение, когда он слышал прекрасную игру Давида. Но на этот раз, слушая игру Давида, Саул делался все мрачнее и мрачнее. Зло смотрел он на Давида и не слушал прекрасной музыки. Вдруг он схватил копье с острым наконечником и метнул в юношу. «Давид должен умереть», — подумал Саул. В последний момент Давид сумел уклониться, и копье вонзилось в стену рядом с ним. Увидев это, Давид бросился бежать от злого царя, который хотел его убить. Ночью Саул позвал к себе солдат, велел им идти к дому Давида и ждать там до утра, следя, чтобы Давид не ушел ночью из дому. Мелхола, жена Давида, увидела подходящих к дому солдат и сказала мужу: «Ты должен бежать, пока еще темно». Очень осторожно Мелхола открыла окно, и Давид бесшумно спустился на улицу. Затем он неслышно пробрался мимо солдат и ушел из города. Мелхола была очень хитрой женщиной. Когда Давид ушел, она взяла большую куклу, пошла в спальню и положила ее в постель Давида, аккуратно прикрыв ее одеялом. Затем она взяла овечью шкуру и положила ее на подушку, как будто это были волосы Давида. Наутро Саул велел привести к себе Давида. Солдаты вошли в дом Давида и сказали: «Царь ждет у себя Давида». «Мой муж болен», — ответила Мелхола. Вернувшись к Саулу, солдаты сказали ему, что Давид болен и не может прийти. «Принесите мне его в постели, чтобы я мог убить его», — закричал Саул. Солдаты опять побежали к дому Давида, но когда они вошли в спальню и сорвали с кровати одеяло, они увидели, что в постели лежит кукла, а на подушке не волосы Давида, а овечья шкура. Мелхола обманула Саула. Но знаешь ли ты, что Мелхола была дочерью Саула? Ах, как рассердился царь на свою дочь, узнав, что она помогла Давиду бежать. Быстро позвал Саул солдат и велел догнать Давида. Но Бог помогал Давиду и не давал Саулу убить его. Давид был не один. Много людей помогало Давиду скрываться от гнева злого Саула. Однажды Давид скрывался в лесу. Саул узнал об этом и пошел вместе со своими солдатами искать юношу. Иоанафан, друг Давида, тоже был с ними. Когда отряд вошел в лес, Иоанафан отделился от них и пошел сам искать Давида. Когда он его нашел, он сказал Давиду: «Не бойся, Бог охраняет тебя, Давид. Я знаю, что Бог сделает тебя царем Израиля, и я знаю, что мне царем не быть. Мой отец Саул тоже знает об этом, но он не хочет с этим смириться. Отцу никогда не удастся поймать тебя, ведь тебя охраняет сам Бог». И действительно, и на этот раз не удалось Саулу поймать Давида. В другой раз, Когда Давид вместе со своими людьми прятался высоко в горах, Саул узнал об этом и бросился в погоню. Увидев вдалеке солдат Саула, Давид со своими товарищами спрятался в одной из пещер. И случилось так, что Саул решил отдохнуть и зашел один в ту же самую пещеру, где прятался Давид и его люди. В пещере было очень темно, и Саул, не заметив никого, лег отдохнуть. «Давид», — стали тихо шептать его друзья, — «ты сейчас можешь убить Саула. Сам Бог позаботился об этом». «Нет», — ответил тот, — «я не сделаю этого. Я не могу убить человека, которого Бог выбрал царем Израиля». Очень тихо подошел Давид к спящему Саулу, вынул свой нож и отрезал у Саула край плаща. Затем он также бесшумно вернулся к товарищам. Через некоторое время Саул, проснувшись, вышел из пещеры. Но вдруг он услышал позади себя голос. «Мой повелитель!» Саул вздрогнул. Он узнал голос Давида. Обернувшись, Саул увидел Давида, стоящего у входа в пещеру. Юноша низко поклонился царю и сказал, «Почему ты хочешь убить меня? Ведь я же не желаю тебе ничего плохого». И Давид показал Саулу отрезанный кусок плаща. «Я отрезал его, когда ты спал. Я мог легко убить тебя, но ведь я не сделал этого», — продолжал юноша. Саул стоял потрясенный. Теперь он знал, что Давид намного лучше его. Ведь сам Саул гонялся за Давидом по всей стране, чтобы убить его, а Давид оставил его в живых. Смущенный Саул сказал, «Теперь я знаю, что ты не желаешь мне зла, и я знаю, что Бог хочет сделать тебя царем Израиля». Саул созвал своих солдат и отправился домой, обещав Давиду больше не преследовать его. Но он не сдержал своего обещания. Вновь и вновь пытался он захватить Давида в плен, но каждый раз его попытки оканчивались неудачей. Бог оберегал Давида. Прошло время. Саул умер. Израильский народ пришел к Давиду просить его стать царем Израиля, и Давид согласился. Ведь сам Бог выбрал его из всех остальных и сделал его правителем Израиля.